Глава четвертая. Совершив над собой усилие, Евдокия забыла про сны и вернулась к проблемам Евы. Теперь она боролась с собой. С одной стороны, совершенно необходим совет мудрого мужа, но с другой, как ему все рассказать? Не поверит, рассердится, скажет не вовремя. Дело в том, что все они, Майя, Ирина, Ева и сама Евдокия, были его пациентками. Они познакомились в группе, созданной 5 лет назад. Надыбал группу Борис, Боб, старший брат Евдокии. Он тоже был болен. Эта болезнь передалась им по наследству и была почти неизлечима. Евдокия сдалась и махнула рукой. «Такой и умру». Боб же не унывал, перепробовал все. Амбулаторку, гипноз, физиопроцедуру, фитотерапию, иглоукалывание. Даже к народной целительнице ходил и к колдуну. Из него изгоняли нечистую силу. Так Боб добрался и до группы психиатра Лагутина. «Вылечить там нас не смогут», – поделился с сестрой впечатлениями Боб. «Но души слегка отвлекут, научат кое-чему и вообще там интересно. Не ленись, Даша, сходи», – посоветовал он, и Евдокия решилась. Сам Боб быстро к группе той охладел, одни бабы собрались. А Евдокия нашла там подруг и даже мужа. Серьезных больных, кроме нее, в группе не было. Как съязвил умный Боб, собралась толпа истеричек. Впрочем, он был неправ. В группу к Лагутину шли не лечиться. К Лагутину шли за помощью в решении жизненно важных проблем. Простым обывателям представлялось, что психиатр, изучая чужую душу, должен бы научиться манипулировать не только больными, но и здоровыми. Вот и пускай передаст свое мастерство. Ирина хотела наладить отношения с мужем. Майя облегчить поиск любовников. Красавица Ева сделать карьеру. Евдокия искала только здоровье. Хотела конкретного избавления от своего недуга. Группа Лагутина несчастных женщин свела. Ирине было тогда 35. Майе 30, Еве 24, а Евдокии всего лишь 16 лет. И все же они подружились. Крепко, по-настоящему. Евдокия была застенчива, а подруги отвязны, современны и чрезвычайно болтливы. Психиатра Лагутина заинтересовала сначала только болезнь Евдокии. Редкая болезнь. А потом и сама Евдокия. В общем-то, тоже редкая, неординарная личность. А группа недолго существовала, вскоре распалась. Лагутин понял, что наука не сытно кормит. Он стал чиновником, женился и, быстро сделав карьеру, занял высокий пост. Ну и практику Лагутин не бросил. Взял лицензию и очень скоро стал модным психоаналитиком. Настоящей знаменитостью стал со всеми атрибутами местной звезды. Обзавелся толпой воздыхательниц, не чурался тусовки, охотно интервью раздавал и прочее, прочее. Такая жизнь несла массу соблазнов. Однако перезрелым плейбоем Лагутин себя не считал. Как интеллигент в 5-м колене, он во всем любил чинность, солидность. Правда, изредка вольности он себе позволял. Легкие и невинные, на его мужской вкус. Но внешне все было благопристойно. Лагутин очень любил жену, настоящей мужской любовью. Он вложил в Евдокию много своей души и любил уже в ней себя. Нет ничего надежней таких мужских чувств, поэтому брак Лагутиных был счастливым и прочным. Все о том говорили. Несмотря на пристрастие к менторству, на дружбу жены со своими бывшими пациентками Лагутин взирал безучастно. Но Евдокия прекрасно знала, что бойкую Майку он терпеть не может. Рассудительную Ирину считает глупой, а красавицу Еву – мечтательной фантазеркой, если не врушей. А как же ей быть? Артистка, талант, натура тончайшая. Да, Ева склонна приврать, но все эти ее смешные истории о женихах так безобидны. А на этот раз она вообще ничего не придумывала. «Что же мне делать?» Глядя, как муж уплетает телячьи почки с беконом, спрашивала себя Евдокия. Ева вполне убедительно объяснила, откуда появляются пятна крови. Разумеется, их оставляет маньяк. А кто же еще? Но Ленечка скажет, что не было крови, что Ева из тех, кто борется с прозой жизни, сочинительством сказок. Скажет, что Ева стремится в центр внимания любой ценой. Осознав, что рассчитывать на помощь мужа не стоит, Евдокия принялась ломать голову, чем подруге помочь. «Не будет мне покоя, – решила она, – если Ева этой ночью одна останется. Придется уговаривать Боба, чтобы он взялся ее охранять. Но как ему позвонить? Ленечка глаз с меня не спускает. А, была не была?» «Ой! – вскрикнула Евдокия. Ой-ой-ой-ой, что-то мне плохо!» Лагутин, оставив почки с беконом, с тревогой спросил. «Что случилось?» «Кажется, меня сейчас вырвет!» Давясь, сообщила она и беспомощно воззрилась на мужа. «Ленечка, что мне делать?» «Скорее беги в туалет!» «Угу!» Евдокия вскочила и понеслась. Сломя голову, влетев в туалет, она схватила сотовый и на глазах удивленной уборщицы торопливо набрала номер. Боб откликнулся сразу. Он младшей сестрице обрадовался, но, узнав, чего та захотела, воспротивился и разозлился. «Страшные глупости!» – закричал он. «Мало того, что эта истеричка Ева крутит тобой, так ты еще хочешь, чтобы и я подписался нянчиться с нею? Нет, не буду! И не проси!» «А что ты скажешь, Боб, если ее этой ночью грохнет маньяк?» Схлипывая, спросила Евдокия и пригрозила. «Я тебе этого не прощу!» Борис рассмеялся. «Ха-ха-ха! Она сама маньячка! У нее глаза сумасшедшие! Я еще в группе заметил! Зря твой муж не взялся ее лечить!» «Ленечка говорит, что Ева здорова!» «Он ошибается!» Евдокия сменила тактику. «Бобик, братик мой дорогой!» спросила она. «Ты хочешь со мной поругаться?» Борис терпеть не мог, когда его называли Бобиком. Разумеется, он скипел и нагрубил Евдокии. Она только этого и ждала. Мигом зашлась в рыданиях, жалобно приговаривая. «Я тебя очень люблю! Я тебя ласково называю! А ты постоянно орешь на меня! Ты меня напугал! Вот, кажется, приступ от этого начинается! Вот, я икаю уже! Ик! Старательно заикала она. Борис сполошился. «Не надо, Дуняша, не нервничай, я сделаю все, что ты просишь». Евдокия прекратила икать и деловито осведомилась. «Что, прямо сейчас к Еве поедешь?» «Да, брошу все и поеду», пряча от сестры раздражение, пообещал Борис. «Так и быть, с риском для жизни буду маньячку твою спасать». «Боб, ты самый лучший!» Обрадовалась Евдокия. «Теперь я спокойна». Она действительно успокоилась. Если Борис обещал, значит, выполнит. Главное – вырвать у него обещание. А там уж можно не волноваться. Осталось предупредить Еву. «Евик!» – довольная собой проворковала она. «Больше не надо бояться. К тебе едет Боб». «Твой Борис?» – удивилась Ева. «Зачем он едет ко мне?» «Охранять тебя от маньяка!» «Не смеши! Боба соплей перешибешь! Дуся, какой из него охранник?» Евдокия за брата обиделась. «Ты не права! Боб худой, но зато очень сильный! Знаешь, какой он накачанный?» «Да ну! Никогда не сказала бы!» «Да-да! Он просто высокий и любит одежду просторную! Вот и выглядит, словно жердь! Это ты его голову не видала! У Боба очень красивое тело!» Ева немедленно согласилась. «Что ж, пускай приезжает. Уж лучше с Бобом, чем одной. Не станет же этот маньяк убивать меня при свидетелях. А мужчин он не трогает». «Вот и чудесно!» – обрадовалась Евдокия. «А к утру мы с Леней вернемся, и я сразу к тебе». «Спасибо, ты настоящий друг!» – умилилась Ева, в уме перебирая уже, в чем ей встретить Бориса. «Странно, теперь и я припоминаю, у него действительно красивое тело». Вмиг забыв о маньяке, размышляла она. «И почему я раньше не обращала внимания на брата Дуси? Боб симпатичный и довольно высокий. Короче, будет чем этой ночью заняться». А Евдокия, разрешив проблему подруги, хотела уже вернуться к мужу, но, случайно глянув в окно, увидала бродячего пса. Голодный, грязный, он прятался в кудрявом самшите под окном ресторана, жадно вдыхая вкусные запахи и не решаясь приблизиться к кухне. Опыт псу говорил, что это очень опасно. На его облезлой морде проступили все поражения тяжелой собачьей жизни. Евдокия тут же прониклась сочувствием. Не задумываясь, она открыла окно и, махнув через подоконник, устремилась к несчастному псу. Пес насторожился и попытался забиться поглубже в кусты, но она оказалась ловчей и преградила ему дорогу. Пес зарычал с вялой угрозой и жалобно заскулил, чем рассмешил Евдокию. «Ну-ну, дурашка!» – ласково прошептала она, погладив его плешивую шерсть своей нежной холеной рукой. «Не трать понапрасну силы! Оголодал! Где же ты раньше был, никудышный? Почему я тебя не видела, не кормила? Некрасивый, да? Никому не нравишься? Прятался, да? Обижали тебя? Людей боишься?» Пес мгновенно пошел на контакт. Он вздохнул и лизнул ладонь Евдокии. «Людей я боюсь, но ты мне мила», — говорили его глаза. Она все поняла и скомандовала. «Пошли!» Пес еще раз лизнул ее руку, но идти наотрез отказался. Он пятился, отчаянно ввинчиваясь костлявым задом в самшитовые кусты. Густые кусты упруго его не пускали. «Что ж, придется тебя на руках нести», – посетовала Евдокия и, бесстрашно прижав к себе ворчащего пса, помчалась к автостоянке, приговаривая на бегу. «Не бойся, бродяга, надежно спрячу тебя. В обиде, бродяга, ты не останешься. Господи, какой же ты легкий!» Ужаснулась она и, переполнившись состраданием, чмокнула в лоб паршивого пса. Просто счастье, что не видел этого психиатр Лагутин. Удар бы хватил его. Пес же, ласку учуяв, успокоился и притих. Евдокия определила бедолагу в кусты, что рядом с автостоянкой, и с улыбкой, глядя ему в глаза, с нежной строгостью наказала. «Сиди здесь, не уходи, я скоро вернусь и тебя накормлю». Пес ее взгляда не выдержал и смущенно отвел глаза. Но не ушел, остался в кустах. Возвращаясь бегом в ресторан, Евдокия несколько раз на него обернулась и крикнула: «Бродяга, жди меня, жди!» Ей показалось, что пес кивнул, мол, согласен, мол, буду ждать. Она успокоилась. Making sure you go slow, slow. Making sure you go slow, slow.